Снегирев также отдался процессу пищеварения, правда, в положении несколько ином, с книжкой в руках. Жаль, что непрочитанных листов осталось совсем немного. Конец его судьбы 300 переменит, и месяцев 20 пылает костер. Низложен король, но король не изменник, с обмана начнется кровавый террор. Мишель де Нотр-Дам. Над царским селом висели низкие, без единого просвета тучи, и проливались мелкой, непрекращающейся целый день моросью. По водостокам Александровского дворца сочились жалкие ручейки, в опустившихся сумерках мокрые ели казались угольно-черными. Курившую у окна человек выпустил табачный дым сквозь густые, несколько рыжеватые усы. Господи, что за тоска! Этим было сказано все. Немного веселого случалось в его жизни, даром, что был он помазанником Божьим, самодержцем и императором всея Руси. Сквозь прочерченное каплями стекло было видно, как насквозь промокший филер до ушей натягивает котелок и прикрывает от дождя лицо глупое, веснущатое, широким ёрническим носом. Выпить, видать, не дурак, да и по женской части. Сразу вспомнив о красавицах-дочерях, царь нахмурился. Да, девки, девки, единого наследника дал Бог, да только на радость ты. Царевич ведь тяжело болен, гемофилия у него. Если б не старец святой Григорий, верно, был бы уже на небесах. Перед царскими глазами вдруг возникло лицо сына, белое, как бумага, вымазанное кровью, с распяленным в беззвучном крике ртом, и он замотал головой, отгоняя привидевшееся. Случилось это в 12-м году на охоте в польском местечке Спалу. Царевич тогда, споткнувшись, упал, и началось сильнейшее носовое кровотечение. Из Петербурга примчались доктора, только без толку. Силы 7-летнего ребенка стремительно таяли, и тогда, отчаявшись, царица Александра Федоровна послала телеграмму Распутину в далекую сибирскую деревню. Святой старец отозвался со всей поспешностью российской почты. «Не убивайтесь, маленький не умрет, пусть доктора его не мучат». И воистину, через день кровотечение прекратилось. Дворцовый парк между тем объяла темнота, но включать электричество не хотелось. Больно хорошо было курить у окна и не видеть опостылевшего за долгие годы великолепия. Крепкий осмоловский табачок вызывал в душе покой, в голове яснело, однако давнее сомнение из сердца не шло. Предки его царствовали по-всякому, рубили головы и сажали на кол, наливаясь спесью, резали языки и снимали заживо кожу, утопали в разврате, с ума сходили от похоти, предавали, изменяли, шли к власти по мертвым телам, есть о чем вспомнить. Зато, правда, и кончали многие плохо. Петра-то Алексеевича, говорят, свои же отравили. Павла задушили офицерским шарфом. Александру, страдальцу, ноги оторвало бомбой. А Екатерину вроде бы в нужники снизу укололи копьем. Варварство чисто российское. Ладно, об усопших либо хорошо, либо никак. А сам-то он, помазанник Божий, что сделал на своем веку? Просидел большую частью в заперти с семьей в Александровском дворце. А еще Россию всю распустил. Вон сколько повырезало всякой сволочи. Студенты, социал-демократы, жиды окопались в Госдуме, Гиршманы, Рабиновичи, Шнейрсоны. Войну японцам проиграл, отдал им Порт-Артур и заставил Георгия Победоносца испытать позор Цусимского побоища. Помазанник Божий! Да, со страной восходящего солнца у него давние счеты. Царь потер выпуклый шрам чуть повыше правого уха, и память унесла его в далекий 91-й год. Он был тогда еще великим князем, и, путешествуя по востоку, прибыл в японский город Отсу, что неподалеку от Киото.